Глава 10. Жар-птица для тайного стража. Осень, 1418 год. Орда. Колокола старого хутынского монастыря били устало, глухо. Унылый нерадостный звон их вязкой патокой растекался в сером низком небе, исходившем мелкой снежно-дождевой взвесью. По-осеннему неприятный, промозглый, так что читавший поминальную молитву седовласый батюшка невольно дергал плечами, словно стараясь сбросить пропитавшую рясу влагу. Перед ним, у разверстой только что вырытой могилы, лежал открытый для прощания гроб, перед которым толпилась целая туча народу. Князь же Егор стоял позади всех, тщетно пытаясь пробиться. Глянуть, а кто же покойник? Но пробиться почему-то не удавалось. Уж больно плотной казалась собравшаяся у гроба толпа, судя по одежке, бояре. Князь узнал Мишиничей, Анциферовичей, Есифовичей, все знатные новгородские роды, тысяцкие посадники. Господи! А священник-то сам архиепископ Симеон. Только вот вроде как плечами увял, почернил ликом. Издали и не признаешь прежнего весельчака. «Детей! Детей пропустите, православные!» Услыхав крик, толпа расступилась, пропуская к могиле няньку Акулину, несущую на руках двухлетнюю дочку Егора Аннушку. За ними, поникнув головой, медленно шел сын, княжич Михаил. «О, святая София! Да что же здесь такое делается-то? А ну-ка, пусти!» Закричав, великий князь разорвал толпу плечами, пробился. Едва не упав, в могильную яму вздрогнул. В гробу лежала Елена. В белом саване и скрещенными на груди руками, перевязанными узорными лентами. С бледным, навеки застывшим лицом. Красивая, как живая. Снова ударил колокол, сгоняя усевшихся на голые ветви деревьев ворон. Птицы взлетели, недовольно каркая, замахав крылами. «Господи!» Холодея сердцем, великий князь склонился над гробом, целуя покойницу в холодные, еще не затронутые смертным смрадом губы, и проснулся. Закричав, вскочил с ложа, ошалело вращая глазами. Чуть слышно скрипнула дверь. «Звал государь?» «А, Митя!» Узнав младшего Юрьевича, Вожников наконец пришел в себя. Окинул взглядом узкую горницу. Каморку кормщика на корабле головного струга. «Как там, Митя? Спокойно все?» «Спокойно, государь», — парень тряхнул кудрями. «Спят все, а дозоры я только что проверял. Сторожат накрепко». «Ну и славно», — утерев выступивший на лбу пот, улыбнулся князь. «Вот и ты спать ступай, коли все спокойно. Ступай, ступай. Теперь уж ближе к утру дозоры проверишь». Кивнув, княжич молча поклонился и вышел. Так же поступил и Егор. Выбрался на корму, уселся на чугунный ствол тяжелой осадной пушки, передернул плечом. «Ну и сон! Надо же! И приснится ж такое! С чего?» Вроде бы все пока шло нормально. С хлыновцами, слава богу, уладилось. Никуда не делись, поклонились, поглядывая на великокняжеский флот. И ладей, и пушек там было куда поболее хлыновских. И это еще не говоря о пешей кованой рате, где тоже дальнобойных орудий хватало. А река, пусть даже и широкая, не море, простреливается насквозь. Тот самый молодой наглец после хорошего удара великого князя зауважал, первым и поклонился, присягу на верность принес. Хороший парень оказался. Веселый. Звали его Анисим Бугай, Засилушку так вот и прозвали. 10 стругов под бугаем ходило, и народ, больше 200 человек, не так уж и много, но и немало, с этакими-то молодцами вполне можно дел натворить. Что и говорить, один к одному головорезы, а старший над всеми ними, избранный на кругу головной атаман Евроний Крест из бывших монасей. Растрига, настоящий пиратский вожак. Сильный, жестокий, хитрый. А на вид невзрачный, узкоплечий, сухой, правда жилистый, и лицо самое обычное, слегка вытянутое, с пегой, клочковатой бородой и кустистыми бровями, из-под которых пронзительно сверкали темные, словно болотная водица, глаза. Поговаривали, что за крестом немало кровушки безвинной тянулось. Ну так на то она и разбойничая жизнь, чтоб кровь проливать и свою, и чужую. Не хочешь крови? Не ходи в ватажники. Дома на печи сиди, да катай валенки. Поднявшись на ноги, Егор всмотрелся в ночь и снова передернул плечом. Ну никак не выходил из головы недавний сон, и мертвая жена так и стояла перед глазами. Господи! Господи, Пресвятая Дева! Так, может, это не простой сон, а вещий? Вожников задумался. Обычно-то он только для самого себя опасность предвидел, а тут вдруг для супруги любимой. Ну а почему бы и нет? Колдовство — дело тонкое, и его приобретенные благодаря ведьминому зелью способности иногда пропадали. Как давно заметил князь, от неумеренного потребления хмельного. Правда, потом все же быстро восстанавливались. Вот и здесь. Вдруг да приснившийся недобрый сон вещий. Вдруг да супруге грозит какая-то страшная опасность, от которой не спасет и охрана. Не сможет спасти. Почему-то не сможет. Гроб, отец Симеон, плачущие дети. Все так отчетливо, явно, и этот колокольный звон, мокрый с дождем снег, голые деревья. Стоп! Когда такое может быть? В ноябре, в конце октября, сейчас? Так ведь есть еще время. Эй, кто тут есть? Я здесь, государя. Подбежав, лихо отрапортовал дозорный сотник. Плечистый, в кольчуге, при сабле, молодец с обрамленным небольшой бородкой лицом, вовсе не выглядевший заспанным. Ну еще бы. Как-никак дежурный по роте. «Вестового ко мне! Живо! Какой побыстрей!» «Может, и голубей, княже?» — осмелился посоветовать сотник. Егор отрывисто кивнул. «Да, и голубей тоже. Посмотрим, кто быстрее добежит, долетит. Сделаем!» И поход труби как можно раньше, до рассвета еще. Пока соберемся, пока отчалим. Долго нам рассиживаться нечего, торопиться надо. Действительно, нужно было поторапливаться, ибо вчера явился гонец из сарая от великой ханши Айгиль. Принес весть нехорошую. Войска царевича Джалал-ад-Дина, явившись в неимоверном числе, осадили ордынскую столицу, вот-вот возьмут, может, уже и взяли. Да и, скорее всего, так. Хотя по жизни оптимист Вожников всегда надеялся на лучшее, но готовился к худшему. Та же жизнь и научила. Вот и сейчас князь решил немедленно выступить к сараю. Отправил и пешую рать, оставив в Булгарии лишь пару отрядов, о чем слезно просил градоначальник Исмаил Мерза. Хлыновцы тоже пошли с княжеским флотом, и первым выступил Анисим Бугай. За ним еще несколько атаманов, не из самых крутых. Остальные что-то не торопились, и это сильно тревожило князя. Настолько сильно, что он даже велел выставить вдоль реки конные разъезды, дозорко смотреть, чтоб, ежели что, доложить немедля. 2 дня пусть постоят, посмотрят. А потом... Потом уже все равно поздно будет. Ближе к утру и случилось. Прискакал по берегу вестник, тайное слово выкрикнув, доложил. «Беда! Огонь у Булгарограда! Великое пламя!» «Может, пожар?» Почесав голову, задумчиво переспросил сотник. «Велик ли огонь-то?» Вестовой хмыкнул. «А я его видал, что ли? Мне гонец передал, а ему другой. Говорят, велико. Так что ж мне, будить государя?» «Можешь не будить», — вышел из каморки кормщика вожников. «Давно уж бодрствую». «Так, княже, тут слышал». Егор зябко потер руки. «Значит так. Буди, воевод, живо! Азат!» Князь с удивлением посмотрел на вынырнувшего из темноты молодого татарского воина. «Тебе что, тоже не спится?» «Просто услыхал голоса». Юноша поспешно пригладил ладонью растрепанные сосна волосы и поклонился. «Дозволишь ли молвить, великий государь?» «Говори», — махнул рукой Егор. «Пламя! Я знаю, что может в Булгаре гореть. Догадываюсь, ворота, те, что к реке. Там в башнях порох, нападавшие подожгли. Вот и рвануло, вот и пожар. Это хлыновцы, государь, больше некому. «А может, кто-то из царевичей?» — задумчиво произнес князь. «Ладно, сам разберусь. 100 стругов со мной, остальные на помощь сараю». «А, вот и воеводы. Слышали?» «Слышали, великий государь». Воеводы поклонились в пояс. «Ну вот и славно. Эй, глашатаи, берючи, рубите сбор! Живо!» Под пение труб 50 стругов отвалили от берега и, поднимаясь вверх по реке, ходко заработали веслами. Все добрые корабли с пушками, с воинскими людьми, с боевыми припасами. Шли быстро, хоть парусов и не поднимали. И ветер был не особо попутный. Да князь приказал таиться, ежели в Булгаре заварушка, то ударить неожиданно, сходу. В развивающемся плаще и сверкающей на солнце байдане великий государь стоял на высоком, щедро украшенном позолоченной резьбою носу головного струга, меж двух небольших пушек, гаковниц, у которых уже суетились артиллеристы. Заряжали, готовились к выстрелу, как все, на всех стругах. «Затем мысом, Булгар, княже!» Браво доложил молодой воевода, стоявший сразу за Вожниковым. Князь оглянулся. «Добро! Всем готовиться к бою!» «Выслать вперед разведку, государь!» «Не надо! Сами на ходу разберемся! Скоро уже!» «Скорей бы!» Княжич Дмитрий в нетерпении поигрывал вытащенный из ножен саблей. «Как там, братья? Осилит? Выстоит ли?» Родной брат его, молодой княжич Василий, был оставлен Егором в Булгаре в качестве верховного главнокомандующего. Ну и так, для пригляда за хитрым Исмаилом Мирзой. Оставлен, конечно, не один. Какой от подростка толк? С советниками, с воеводами. Они и решали все. Княжич же оставался за главного. Так принято было. Так Исмаилу Мирзе и булгарам его приказам подчиняться незазорно. Все ж таки не какой-нибудь там воевода, а князь. Струги княжеской рати неслышно обогнули мыс и... У стен древней крепости и впрямь шла хорошая заварушка. Тут нечего было и гадать. Чадя черным дымом, догорали ворота и башни. Толпились на стенах горожане и воины в блестящих на солнце шлемах, готовясь лить вниз смолу из котлов, кидать камни. Пока же только постреливали. Метали стрелы, громыхали пушками, да пару раз метнули из катапульты огроменные камни. Неудачно. Юркие разбойничьи ладьи ушкуи, хлыновцы, обступили пристань. словно пираньи, готовящиеся вот-вот сожрать невзначай забредшего в воду буйвола. Часть молодцов уже бросились к воротам. Там уже шла схватка. Слышались крики, блестели на солнце наконечники копий, сабли и брони. У шкуйников явно было больше, да и действовали они активнее. «А ведь город-то они возьмут!» Надвинув на лоб шлем, воевода тут же поправился. «То есть взяли бы, кабы не мы! Прикажешь наступать, государь?» «Прикажу!» Обернувшись, князь махнул рукой трубачам и, опустив на лицо сверкающее золоченое забрало, личину, вытащил тяжелую саблю. Затрубили трубы, загрохотали боевые барабаны, ударили пушки. Внезапно метнувшаяся из-за мыса судовая императорская рать атаковала инсургентов сходу, сразу же разнеся в щепки десяток вражеских ладей точными попаданиями ядер. Нарушившие присягу хлыновцы пришли в замешательство. Такого поворота событий они явно не ожидали. «Что?» — махнув саблей, захохотал княжич Дмитрий. «Думали, уйдет государь к сараю, а вы тут все погробастаете? Как бы не так! А Вася-то не сдался еще! Молодцом! Оборону держит!» Словно привидевшиеся в страшном сне призраки, щетинясь копьями и жерлами пушек, корабли великого князя вынырнули из густо зеленых клубов порохового дыма, врезаясь, тараня, топя приземистые разбойничьи ушкуи. С высоких бортов стругов прыгали ратники. Завязалась рукопашная битва со звоном клинков, с воплями, проклятиями и кровью. И хоть и ясно было, что пиратам не устоять, все равно ушкуйники сражались храбро. Лишь пара-тройка ладей трусливо повернули вверх по течению, желая поскорее скрыться из виду. Их никто не преследовал. Пусть уходят, пусть тредеют ряды врагов, предателей, нарушивших данное государю слово. Часть стругов во главе с императорским повернули к причалам. Ударить по штурмующим ворота и стены пиратам, коих тоже насчитывалось немало. «А-а-а-а!» Едва Егор спрыгнул на берег, как прямо на него с громким, каким-то утробным воплем ринулся здоровенный детина с огромной дубинкой ослопом и непокрытую головой. Не дожидаясь, пока детинушка махнет дубиной, князь незамедлительно выхватил из-за пояса кинжал, метнул, угодив противнику в правый глаз. На войне как на войне. Что поделать? Вражина рухнул на землю без крика, словно оглоушенный бык, и усеянная острыми гвоздями дубина его, выпав из ослабевших рук, упала, едва ли не под ноги набежавшим от ворот разбойникам, с коими уже схватились воины судовой рати. И слева, и справа, и впереди яростно скрежетали сабли. Веером разлетались кровавые брызги. Глухо, словно цепа, снопы, били о брони тяжелые палицы и шестоперы. Один такой шестопер вдруг угодил князю в забрало. Хорошо я так угодил. Аж в голове загудело. Слава богу, личина оказалась крепкой. Выдержала, а топ. Помотав головой, Вожников едва не пропустил еще один удар, на этот раз саблей. Правда, пришел в себя вовремя, тут же отбил. А уж затем рассмотрел нападавшего, в коем тут же признал вождя инсургентов. Атамана Хеврония по прозвищу Крест, Растригу. Ну да, куда ж такому деваться? Только в разбойники да тати. Какое общество Растригу примет? Один обет нарушил, богу, что уж о государе говорить. Того кинуть, как два пальца, или два байта, кому как больше нравится. Жилистый пиратский атаман, как видно, специально выискал князя, желая сразиться именно с ним, и теперь лихо размахивал кривой ордынской саблей, шалея от собственной лихости. Грудь его прикрывал расписанный цветистым восточным орнаментом панцирь. надетый поверх кольчуги. На голове же красовался неведомо как попавший в сии Палестины бургиньот, открытый, с пластинчатым козырьком, нащечниками и чешуйчатым гребнем. Шлем этот придавал разбойничьему атаману явный устрашающий зловещий вид, невольно вызывающий у Егора хохот. Больно уж Растрига походил на мини-ящера, этакого засушенного динозавра или вставшего на дыбы варана. Обился бывший монах добро, только сабля на солнце сверкала. Великий князь едва успевал удары отбивать, пока, наконец, не надоело. Сам перешел в атаку, да так, что противнику мало не показалось. С обеих сторон удары сыпались градом, звенели клинки, скрежетали зубы. А вот ударили друг от друга круглые небольшие щиты. Оба одновременно громыхнули умбонами, после чего враги, отпрыгнув друг от друга, закружились, словно боевые петухи, что по праздникам показывали на ярмарках цыгане. Устраивали драки на интерес, на денежки. Бух! С глухим стуком вражеский клинок ударил в край щита, вовремя подставленного Егором, правда, в щите не застрял. Растрига вытащил свое оружие довольно проворно. А вот князь так не сумел, ударил слишком сильно, да угодив край, поздновато рванул назад саблю. Вражина уже повернул щит, резко дернул. Попавший в капкан клинок изогнулся, вот-вот сломается. Егор встретился глазами с торжествующим взглядом разбойника, уже заносящего над головой саблю. И вдруг, отбросив собственный щит, ударил кулаком. Левой рукой, этаким хорошим свингом. Добре вражине прилетело, и главное, неожиданно, да еще рукой в латной перчатке. Челюсть прямо вылетела, видно было. Да и глаза тут же закатились. Нокдаун. Нокдаун, да нет, чистый нокаут уже. «Полон!» — пнув поверженного врага ногою, приказал князь. «Потом поглядим, что с ним делать». Потеряв своего лихого атамана, разбойнички явно поумерили пыл. В те времена вожак был как знамя. Уронить его — убить. И полдела сделано, почти победа. Вот как сейчас. С чего же так рисковал князь Егор, лично бросаясь в битву? А, черт его! Просто вот захотелось. Да и вообще, не поняли бы, как это князь и отсиживается где-то в кустах. Разве там место боевому стягу? Нет, не там. А в самой гуще битвы. Опять же, как сейчас. К тому же и видений никаких не было, окромя того мерзкого сна. Раненых и пленных оставили на попечение княжича Василия Юрьевича и градоначальника Исмаила Мирзы. На них же возложили и похоронные обязанности. Великому князю заниматься всем этим было некогда. Следовало поспешить на выручку молодой и верной Руси ордынской ханши. С победными криками, под восторженный рев избавленных от страшной участи горожан, императорский флот, набирая скорость, ходко пошел вниз по реке, догнав основные силы у славного города Бельджамена, где князя настигла худая весть. Объединенные войска Джалал-ад-Дина и других царевичей все ж таки взяли сарай, захватив все богатства Орды и саму ханшу. Вожников, честно говоря, закручинился, а Игиль в плену. Это было плохо, и не только для самой правительницы. И дело здесь шло вовсе не о личной симпатии великого князя, а о том влиянии, каким ханша пользовалась среди большинства простого народа. Юную ханшу любили. Именно при ней прекратились набеги хлыновцев, кровавые казни, своеволие беков и мурз. От того, чью сторону займет сейчас свергнутая правительница Орды, зависело очень многое. Почувствовав свою выгоду, либо находясь в, мягко говоря, стесненных обстоятельствах, Айгиль могла и поддержать мятежников, несмотря на всю испытываемую к ним ненависть. С другой стороны, скорее всего, ее могли просто убить, свалив смерть на происки и козни русских. Надо было выручать из беды юную ордынскую царицу. Коль ее вдруг увидят в рядах императорских войск, то большая часть жителей города тут же перейдет на сторону великого князя. В этом Егор и не сомневался. Значит, помочь бежать, выкрасть. И сделать это великий князь решил сам, потому что больше никому свергнутая ханша не поверила бы. Но явится за нею один азат в сопровождении нескольких княжеских воинов. А пойдет ли с ними Айгиль? Наверняка заподозрит неладное. Да и азат-то еще слишком молод для таких непростых дел. Но парня надо взять с собой. Он местный, точнее, давно живет здесь, в сарае, хорошо знает и город, и людей. Егор взял с собой лишь 700 воинов, отборные сотни испытанных, готовых на все бойцов, в числе которых и Анисим Бугай с частью своей ватаги, возжелавший доказать верность делам. Остальное войско было разделено на две части. Одна осталась охранять пока еще верный императору Бельджамен, вторая, погрузившись на струги, отправилась вслед за великим князем к сараю. Не сильно спеша, дабы не форсировать происходившие там события, не дразнить без надобности гусей. Обойдя город, Вожников оставил воинов дожидаться в верстах в 20 к югу от города. Сам же прихватил с собой лишь человек 40. Да по случаю купил у проплывавших вниз по Волге реке к Хлыновскому морю персидских купцов длинную морскую ладью, носившую гордое имя звезда Нишапура. Купил дорого, почти не торгуясь, за 2000 золотых монет. Примерно столько же стоил приличный бюргерский дом где-нибудь в Аугсбурге или Риге. Князю нужен был только корабль, груз, мед, сукно и пшеницу. Персы быстренько распределили по оставшимся судам, пожелав Егору доброго пути и удачной торговли. В ханской столице скоро будет очень много дешевых рабов. Прощаясь, щерился гнилыми зубами персидский купчина. Тощий, с длинной крашеной хной бородой. Вы, уважаемый, подмажьте там кого надо. Я имею в виду вельмож славного Джалаладдина. Да продлит Аллах его дни. А не получится у Джалаладдина, можно у царевича Саид Ахмета попробовать. Они там со славным Джалалом на пару. А остальные царевичи? Остальные так, прихлебатели. Презрительно махнув рукавом полосатого тибриского халата, торговец засмеялся и, вдруг резко оборвав смех, продолжал. «Саид Ахмету доверена сама царица Айгиль. Уж будьте уверены, у него она будет делать, что скажут. И уже очень скоро. Если захочет жить или умереть безболезненно и быстро». Вожников скинул брови. «Так значит, Саид Ахмет?» Джалаладдин — славный и благородный воин. Поднявшись по сходням на борт своего крутобокого корабля, обернулся перс. «Саид Ахмед же...» «Ладно, не буду полоскать своим языком столь высокородное имя». Высокие волжские волны ударили в борта уходящих судов. Затрепетал в косых парусах поднявшийся ветер. «А нам на веслах придется идти». Глядя вслед персидским купцам, тихо промолвил Егор. «Вот не знаю, есть ли на борту весла. Впрочем, если и нет, так выстругаем из того же фальшборта. Ну что стоите, други мои? Прошу на борт нашего славного судна. Не Силия Серенада, не Викинг и даже не принцесса Мария. Но все же, думаю, мы на нем доберемся туда, куда нужно. Что смотришь, Азат?» «Думаю, если сейчас в сарае купцы...» «Раз город уже взят, мальчик мой», — расхохотался князь. «Поверь мне, Им совершенно безразлично, какая в городе власть. Лишь бы торговать не мешало. А в купцах нуждаются все. Не знаю насчет Саид Ахмета и прочих, но принц Джалал-ад-Дин далеко не дурак. Я ему палец в рот не положил бы. Думаю, что и успех мятежников, уверен, что кратковременный, достигнут во многом благодаря принцу и его литовским связям. Скажу более. Джалал-ад-Дин сейчас наш самый опасный враг, опаснее даже Витовта. Эх! Вожников неожиданно вздохнул, вспомнив еще одного Тахтамышевича, принца Яндыза, смазливого сорвиголову и повесу, любимца женщин, столь неудачливого в делах власти. Яндыз когда-то поклялся отомстить братьям за то, что те чуть было не убили его самого. А самым главным врагом Яндыза как раз и был Джалал-ад-Дин, увы, живой и здоровый. Видать, сгинул где-то незадачливый бродяга Яндыз. А вот старого эмира Едыгея убили. Значит, вторая стрела — некая девушка-убийца по имени Даная. Все ж свою цель настигла. Ах, лучше бы это был Яндыз. И не Едыгея бы убили, Джалала. Хотя кто сейчас разберет, что лучше? Что гадать? Нужно спасать царицу, вызволять знатную пленницу, пока ее... А что с ней могут сделать? Да все что угодно. Вплоть до прямого сексуального насилия и самых жестоких пыток. Ну и пусть бывшая великая царица все равно женщина. А с бабами в те века разговор короткий. Ишь, на трон забралась. Осатанела совсем. А вот получи-ка, место свое бабское знай. Знатную пленницу вовсе не держали в земляной яме. О, нет. В старом ханском дворце ей предоставили покои. Целую комнату, у входа в которую все время находилась самая неусыпная стража из тех воинов, что предпочитали женским ласкам услады изнеженных и томных мальчиков с кроткими глазами газелей. Саид Ахмед, хитрая жирная сволочь, устроил так специально, дабы лишенная власти ханша не смогла проявить все свои чары. Эти войны устоят, тут можно было не сомневаться. Вот ведь отрыжка шайтана. И самая главная отрыжка — Саид Ахмед, омерзительный, жирный, вечно пахнущий потом и кислым молоком кобылиц. Одно слово — кочевник. И жесток, очень жесток. Ах, был бы кто другой. Айгиль подошла к зеркалу, дорогому, из почти плоского стекла, оправленного в золотую раму. Слегка осунувшееся лицо в обрамлении копны темно-русых волос, золотистая кожа, карие и восхитительно сверкающие глаза. А фигура, фигура! Как у совсем юной девушки. Не скажешь, что бывший ханша уже целых 26 лет. 26. Вот это возраст! Самой не верится. Казалось, совсем недавно было 16, 18, а потом... Потом время как будто рванулось, побежало вспять, словно пришпоренная лошадь. Интриги, судьбоносная встреча с урусутским князем Георгием, трон, трон. Ханша неожиданно улыбнулась. Все-таки здорово, что это все в ее жизни было. Трон, власть, любовники и во множестве, каких только желала. Многие, увы, полегли при штурме города войсками Джалал-ад-Дина. Остальных же казнил Саид Ахмед. Жалко. Хорошие были мужики, славные были бы от них дети. Увы, детей пока не дал Аллах. Два выкидыша было, а рожденная в глубокой тайне дочка умерла почти сразу после родов. Судьба. Ну, так и она, Великая ханша Айгиль еще молода, еще найдет себе достойного мужа, родит. Вот только власти ей не видать, похоже. А ведь она так сладостна, власть. Слаще даже, чем... Ва! Аллах, прости за нечестивые мысли. Хотя почему бы и не помечтать, и не вспомнить? Да, ласки мужчин тех, кого выбирала. Могла себе позволить, а что? К тому же не такой уж плохой правительницей она и была. Может, и будет еще. Может, народ восстанет. Или придет на помощь великий государь Егор. Недаром ведь послан к нему верный Азат. Верно, уже плывут по широкой утиле реке русские корабли. Идут по степи непобедимые кованные рати. И верится, скоро уже, скоро. Вот только дожить бы, дожить. Чу! За дверью послышались шаги. Тяжелые шаги тучного, уверенного в себе мужчины. Саид Ахмед? Айгиль напряглась, встрепенулась. Или сам Джалал? Да нет. У того шаги потише, да и нет его сейчас в городе. Ведет Тумана на север, воевать дальше. Взять под свою руку Бельджамен, Булгар, Джукитау-Жукатин. Дверь распахнулась, и покои опальной царицы наводнил запах давно немытого потного тела. Хан Саид Ахмед явился не один, в сопровождении трех верных слуг, трех чернокожих зинджей из далекой Ифрикии, здоровенных с отрезанными языками, чтоб никому ничего не смогли рассказать. «Разденьте ее!» — войдя негромко приказал хан. На жирных, верно только что после плова, губах его скользнула на миг торжествующая ухмылка. Неприятная, хищная. Так мог бы улыбаться шакал. «Да как вы?» Пленница попыталась было вырваться, убежать, но не тут-то было. Чернокожие нукеры живо сорвали с нее чекмень, кофту, шальвары. «Что ж», — неожиданно улыбнулась ханша, — «пусть так». Спокойно встав в углу, она облизала губы и, медленно проведя ладонями по бедрам, с вызовом взглянула на толстяка, ничуть не стесняя своего обнаженного тела. Да и чего было стесняться-то? Карие сверкающие глаза, пышные волосы, шелковистая, тронутая золотистым загаром кожа, тонкий стан с темной ямочкой пупка, украшенного оправленным золото изумрудом. Вот только грудь, да, маловато. Да и вообще в Орде больше любили пышных женщин. Ну, кому как. Нравлюсь? Покусав губы, Айгиль выставила вперед правую ногу. Ах, как хотелось ей ударить сейчас эту гнусную тварь. Пронзить кинжалом, убить. Или лучше отдать палачу. Вобла сушеная. Оскорбительно хмыкнув, Саид Ахмед кивнул нукерам. И те без всякого почтения бросили пленницу на пол, развели в стороны ноги. Сняв штаны и пыхтя, толстяк навалился на пленницу сверху всей своей жирной, дурно пахнущей тушей. Ухватил твердые бугорки грудей сальными пальцами. Заколыхался, зарычал, словно дикий зверь. Поверженная царица закрыла глаза. Слава Аллаху, длилось все это недолго. Не столь уж и сильным в любви оказался Саид Ахмед. Если то, что происходило, можно было назвать любовью. Тяжело дыша, похотливец с помощью слуг медленно поднялся на ноги, запахнул халат и, довольно щурясь, ощерился. «Ну как?» «А никак», — презрительно хмыкнула ханша. «Видала я и получше, а тут... Вот уж не знала я, что ты такой слабак, Саид». Совсем ничего не почувствовала. Может, тебе лучше к овцам пойти или к козочкам? Верно, там у тебя получится куда лучше. Вах! Щучина! Уязвленный до глубины души хан махнул рукой неграм. Посмотрим, как ты запоешь, когда они тебе. Все! Стоять! Саид Ахмед вдруг остановил радостно переглянувшихся слуг и, искоса глянув на пленницу, растянул губы в змеиной медоточивой улыбке. «А тебе ведь верно того и надо, а? Глянь, какие молодцы!» «Вижу, вижу, ты уже предвкушаешь удовольствие, верблюдица драная!» «А вот нет, не получишь. Вернее, получишь, да не то, чего так вожделенно хочешь. Эй, слуги! А переверните-ка ее на живот! Плетку мне! Живо!» Вух! Со свистом вспоров воздух, треххвостая воловья плеть оставила кровавые полосы на нежной коже пленницы. Айгиль закусила губу и даже не вскрикнула, не застонала, молча терпя жуткую боль. Ни слезинки из глаз не выкатилось, лишь побелели скулы. Хан ударил еще пару раз, да на том и закончил. Видать, утомился. Или просто собирался растянуть удовольствие. Сунув плеть за пояс, мерзко расхохотался, да пнул несчастную в бок. «Никому ты здесь не нужна. Поняла, дура? Поваляйся теперь, подумай, ага». Он ушел столь же быстро, как и появился. Тяжелые шаги стихли. И вот только тогда из уст опозоренной и оскорбленной ханши вырвался запоздалый стон. Плечи, конечно, соднили, но не очень сильно, совсем не так, как душа. Айгиль не плакала, не рыдала, не призывала на голову Саид Ахмета никаких кар. Она рассуждала, думала. И думы те были очень недобрые. Значит, вот так указали место. Значит, не будет никаких уговоров, переговоров и всего такого прочего. Скорее всего, ее просто убьют, отравят или придушат шелковым шнурком. А народу бросят жирную кость в виде некоторого послабления от налогов. Да что народ, когда он грустил по своим ушедшим правителям? Да никогда. Вот если б она, великая царица Айгиль, смогла бы поднять мятеж да возглавила войско. Увы. Не оказалось поблизости преданных людей, военачальников, просто верных слуг. Почему? Разве она не была добра? Была. Даже слишком. А правительница не должна быть доброй. Доброе правление всегда кончается заговором, мятежом, смертью. Смерть. А она-то надеялась что-то выгадать. Мол, явятся Тахтамышевичи, начнут уговаривать, к чему-то склонять, можно будет и поторговаться. Явились. Только ни к чему не склоняли. Швырнули на пол, изнасиловали, избили. Поступили, как с простой рабыней, дворцовой шлюхой. Унизили. Именно так, во множественном числе. Саид Ахмед вряд ли действовал на свой страх и риск. Он, конечно, похотливец и козел, каких мало. Но при этом еще и... не то чтобы трус, но осторожный, искушенный в интригах. Наверняка все случившееся — плод долгих раздумий царевичей, их коварного плана, который Айгиль поняла вот как раз сейчас. Осознала, не будет больше никакой Золотой Орды, а будет Ак-Орда, Ок-Орда, Сибирь, Ногайцы, Пряжские города, Крым. Так они и раньше сараю не очень-то подчинялись. На словах — да, а на деле... Ах, надо было дать им возможность выбрать владык. Пусть бы тешились. Тогда, может, и никакого мятежа бы не было. Заговорщики между собой передрались бы. Да. Айгиль закусила губу и вздохнула. Все мы задним умом крепки. Как говаривал когда-то князь Георгий, хорошая мысль всегда приходит после. Нет. По-русски это звучит куда веселее. Хорошая мысля приходит опосля. Вот как. Бежать надобно. Коль с ней так. Ах, была бы возможность, так давно бы. Отрыжки шайтана стерегут зорко. Весь дворец нукерами наводнен. И уж понятно, воинам даны самые строгие указания, за нарушение которых наказание одно — смерть. А если кого-то поискать, не воинов? В конце концов, если пленницу хотели поскорее убить, давно бы уже убили. «Эй, кто там?» Скользнув к дверям, Айгиль заколотила кулаками в тяжелые, украшенные позолоченной чеканкой двери. В кои тотчас же заглянул удивленный Зиндж. Немой. «Ну, чего зеньки пялишь?» Громко охнув и скривив, словно от невыносимой боли лицо, совсем по-простонародному заорала на него великая ханша. «Больно мне! Не видишь? Умираю! Скажи, пусть лекаря позовут! Табиба!» «Долго еще?» «На углу...» Недалеко от позолоченного фонтана, окруженного величественными платанами, Егор схватил за руку идущего впереди Азата. «Где же твой дом?» «Уже скоро», — обернувшись, почтительно отозвался юноша. «Вон там, за Фряжской церковью, старая Майхона, а дом молочницы Рашиды рядом. Ох!» Татарин покосился на идущего сразу за князем Анисима, вполне оправдывающего свою кличку Бугай. Уж больно был высоченный, приметный. И зачем только государь взял с собой такого? Оставил бы лучше на корабле или... «Молочницы Рашиды? Там мы с Марой да маленьким Артаком сыном и живем. Снимаем полдома». «Снимаете?» Напившись из фонтана, князь удивленно посмотрел на своего спутника. «Ты что, не мог у великой царицы жилье попросить? Ну или хотя бы денег?» «Мог», — спокойно повел плечом тот. «Но это как-то некрасиво выпрашивать. Так обычно барышники поступают, да всякие там прощелыги». «Понятно». Вожников тихо засмеялся, исподволь окидывая взглядом пустынную площадь. «Столь доблестному воину, как ты, стыдно просить, а сама Айгиль наградить верного своего нукера не догадалась. Ладно, справимся с мятежниками, наградит. Уж будешь иметь социальное жилье, не сомневайся. Молочнице много платите?» «Совсем ничего не платим», — неожиданно улыбнулся Азат. «Даром живем. Тетушка Рашида к нам как к родным». «Это хорошо, что как к родным». Сворачивая вслед за Азатом в проулок, князь обернулся на спящего под платаном оборванца. «Вот кому ничего не надо. Наша крыша, небо голубое, наши стены, сосны, великаны». Как-то так. «Все, господин, пришли». Остановившись перед небольшими воротами, молодой человек негромко стукнул по ним бронзовым молоточком, специально для этой цели привешенным на тонкой цепи. За воротами тотчас же залаял пес. Залаял нехорошо, злобно, как на чужих. «Собака?» Азат удивленно моргнул. У тетушки Рашиды никакой собаки не было. Больше он ничего сказать не успел. Створки ворот распахнулись настежь, явив непрошенным гостям некоего непонятного господина в шикарных ярко-синих шальварах, желтой замши туфлях с загнутыми носами и в дорогом шелковом халате, небрежно подпоясанном алым парчевым кушаком с заткнутым за него кинжалом в усыпанных драгоценными камнями ножнах. Обладатель всех этих чудесных вещей, ко всему прочему, имел длинные, черные, как смоль, усы, свисающие едва ли не до груди, бритую под зеленой вышитой шапочкой голову и несколько одутловатое лицо с темными, слегка на выкате глазами, подозрительно уставившимися на Азата и его спутников. А кроме сего красавца во дворе ошивалось четверо кое-как одетых парней, то ли слуг, то ли воинов, а скорее и то, и другое вместе. «Чего вам?» — положив волосатую руку на эфес кинжала, нелюбезно осведомился усач. Здесь раньше тетушка Рашида жила, молочница». «Не знаю никаких молочниц». Усатый упер руки в бока. «Дом пустой был. Вот я его и занял, соизволение светлейшего нашего хана Саид Ахмета, да продлит Аллах его дни». «Так ты, уважаемый, не знаешь, куда прежние жильцы делись?» Вступил в разговор князь. «Не знаю, знать не хочу». Новый хозяин сплюнул и махнул парням. «Затворяйте ворота, ребята! Шляются тут всякие. Как бы не украли чего!» Скрипнув, сомкнулись тяжелые створки. Вновь гавкал пес. «Вот ведь шайтан пучеглазый!» Растерянно развел руками Азат. «Так ведь толком ничего и не сказал». Безмолвно маячивший за спиной Вожникова Арясина ватажник Анисим Бугай хмыкнул. «Уметь надо спрашивать». «Может, я, княже, попробую, а? Вмиг муравейник этот разнесу, уже скажут». «Погоди, малость», — холонул здоровяка Егор. «Думаю, нам бы лучше в какой-нибудь чайхане поспрашать. Наверняка что-нибудь кто-нибудь довидел. Не может такого быть, чтоб не видели. В восточных городах и стены глаза имеют». «Да, да!» — Азат обрадованно закивал. «Я как раз знаю здесь одну чайхану. Вон она! Ой! Ее спалили, кажется». И в самом деле, на углу за каштанами маячил обугленный остов какого-то здания, похожий на обглоданный рыбий скелет, зачем-то облитый густой черной краской. Подобных порождений войны в сарае имелось не то чтоб уж во множестве, но были-были, попадались то там, то здесь. «Ищете молочницу Рашиду?» — неожиданно послышался голос. «Так вам не в чайхану надо, а в майхану». Вожников резко обернулся, увидев выглянувшего из-за старого платана старика в рваном, усыпанном многочисленными заплатами рубище. Посох в жилистой, еще крепкой руке, обветренное лицо странника, уверенный пронзительный взгляд. «Дервиш!» — удивленно воскликнул Азат. «Ты снова здесь? Я не видал тебя лет 7, наверное?» Старик засмеялся. «Так и есть. 7 лет назад я ушел из этого города, обратив свой взор на далекие страны, и вот теперь вернулся. И сказал: «Да, идите в майхану старого китайца Ли, туда, где пьют вино и грешат. Впрочем, ты, Азат, как правоверный мусульманин, можешь никуда не ходить, если, конечно, не хочешь увидеть свою жену и ребенка». «Так они живы, Додо?» «Увидишь, узнаешь. Прощай». Силуэт странника словно бы растаял в воздухе. Растворился в солнечных, застрявших в ветвях платана лучах. Вот только что был дервиш, стоял и разговаривал, и нету. Анисим Бугай опасливо перекрестился. «Умеет дед глаза отвести. Не иначе колдун». «Постой, постой!» Закричав вслед исчезнувшему дервишу, запоздало опомнился князь. «Может, ты и в чем другом нам поможешь? Эй, Додо!» «Не гоните Одноглазого», — прозвучал отдаленный голос. «А мне пора уходить. Мир велик, а мудрость познаешь лишь в странствиях». «Одноглазый какой-то!» Вожников недоуменно повел плечом и, шмыгнув носом, тряхнул головой. «Ладно, идем к китайцу. Веди, друг мой, азат. Веди и не бери в голову. Уж как-нибудь замолишься и грех». «А почему грех?» — любопытствовал бугаинушка-ватажник. Егор махнул рукой. «Сам увидишь». Майхона. Так в странах ислама называли питейные заведения и вообще все низкопробные притоны, обычно располагавшиеся на окраинах крупных городов. Их держали иноверцы — китайцы, генуэзцы, русские. Ибо правоверному мусульманину владеть майханой было не просто позорно, а убийственно. Мало того, что руки никто не подаст, так и в рай не попадешь никогда. Как бы ни старался. Ввиду слишком раннего часа, до ночи еще было далеко, день только еще начинался, майхана старого китайца, приземистое длинное здание с глухим глинобитным забором, казалось какой-то заброшенной, спящей. Впрочем, по едва заметному дымку, выходившему в волоковое отверстие, да по незапертым воротам было понятно, что в заведении явно кто-то находился. Гостям были рады. Весь двор майханы оказался на удивление просторным. Был заставлен повозками, красными, зелеными, синими. Местное маршрутное такси. Омнибус. Или, если судить по посадке пассажиров, линейка. Сию транспортную сеть придумал когда-то Егор совместно с местным финансовым воротилой сеньором Ферруччи. Ныне, насколько знал князь, увы, уже лет пять как покойным. Часть прибыли, кстати, так и шла лично Вожникову, и еще свергнутая ханша Айгиль владела пакетом акций. Почему такси простаивали, было вполне объяснимо. Война, неурядицы. Люди предпочитали добираться куда-либо на своих двоих, либо вообще отсиживались дома. Полному кризису транспортников, в большинстве своем почему-то греков. Они и сидели сейчас в майхане, уныло подтягивая дешевое кислое пойло, что под видом хорасанского вина по схожей цене предлагал им ушлый хозяин. Желтолицый старик с беззубым ртом и узкими косыми глазами. Словно паук, он сидел в дальнем углу, ловко направляя снующих туда-сюда служек и зорко высматривая новую жертву. Завидев важных гостей, судя по одежке персидских купцов, китаец проворно бросился навстречу с поклонами. «Ай-вай, хорошо, да! Хорошо, что зашли! Вина? О, у меня осень хорошее вино! Осень! Уж тут вас старый Ли не обманет! Клянусь посохом Будды!» Посетители не успели и оглянуться, как уж сидели за отдельным столом и, кривясь, потягивая кислятину. Уж что было. Потом подозвали хозяина. Увы, тот ничего не поведал ни о юной супруге Азата Мария и их сынишке, ни о молочнице Рашиде. «Не ведаешь, значит?» Недобро прищурился князь. «Нет, нет!» Китаец улыбнулся, еще больше сузив глаза, и без того узкие. «Женщины с малыми детьми сюда не заходят, да и молоко моим славным гостям без надобности. Увы, увы, ничем не могу помочь». Старик Ли, поклонившись, вновь засел у себя в углу, лишь прислал новый кувшинчик с вином, еще более кислым, нежели то отвратительное пойло, которое уже имели неосторожность попробовать визитеры. «От такого вина живот только пучит», — кривившись, выразил общее мнение Анисим Бугай. Но вино он все-таки выпил. Не пропадать же добру, коль уплочено. К столу, между тем, подошел какой-то черт, оборванец с видом чуть получше давешнего дервиша, но тоже далеко не фонтан. Замызганный старый халат, драные шальвары — вытянутое лицо с перетянутым черной тряпицей правым глазом. Одноглазый. Не о нем ли говорил дервиш? «Угостите кружечкой», — льстиво улыбаясь, попросил бедолага. Завидев его, Азат неожиданно скривился. Узнал. «Ага, господин Насруло, начальник тайной стражи. Кажется, вы когда-то знавали и лучшие времена». «Знавал, да». Нагло присев к столу, закивал пропойца. «Бывало. Правда, большим-то начальником я никогда и не был. Так, нас с Марой вы тогда сыскали очень легко». Юноша не повел и бровью. Лишь по напрягшейся на виске жилке было видно, чего ему это стоило. «И меня тогда едва не сварили в котле, благодаря вам, уважаемый. Но я не держу зла». «Вот и угостите тогда, а? Пей». Плеснув из кувшина вина, Азат пододвинул кружку. Бывший стражник тут же схватил ее, как хватает добычу изголодавшаяся рысь, прильнул ртом. На тонкой худой шее заходил кадык. «Фу, слава Аллаху, полегчало!» Поставив кружку, Насруло хитро прищурился. «А я ведь догадываюсь, зачем вы сюда явились, уважаемый господин Азат. Нет, нет, не только найти своих близких, что, кстати, не так уж и сложно сделать. Нет, вы пришли сюда не только за этим. Эти люди с вами, они явные урусы. Попридержи язык. Вместо того, чтобы кричать, налили бы еще кружечку, славный господин Азат. Ведь я вас помню еще совсем мальчиком. Ах ты, подлый! Налей!» Негромко приказал князь, с большим интересом вслушивающийся в беседу. Азат и Насруло, как и все столичные жители, говорили на странной смеси тюркской и русской речи, пусть даже с заметным преобладанием первой, зато с заметными вкраплениями итальянских слов, того наречия, на котором говорили в Генуе. У генуэзцев в Крыму издавна было много колоний, верных вассалов Орды. «Я так понимаю, ты, тайный страж, решила сделать для нас что-то хорошее». Терпеливо дождавшись, когда пропойца опростает кружку, Вожников взял бразды разговора в свои руки и, не лукавя, спросил. «Нам нужно попасть в ханский дворец. Устроишь?» «Попробуем. Если вы и правда серьезно». «А я похож на шутника?» — поиграл желваками Егор. «О, нет-нет, что вы!» Но Насруло как-то весь подобрался, словно кобра перед броском. И вина больше не просил, похоже, что протрезвел даже. Князь спрятал усмешку. «Хотите, скажу, почему вы сейчас с нами? Потому что после падения Тюмирхана, вашего повелителя и хозяина, вы стали никем. Пристрастились к вину, все нажитое спустили, правда, недавно пытались наняться на службу к новым властям. Не спорьте, пытались, пытались. Все мы люди, и я хорошо понимаю вас, уважаемый Насруло. Пришли, попросились, и вас выгнали пинками. Или сами ушли». «Убежал», — со вздохом признался пьяница. «Кому такой, как я, нужен? Разве что вам, сеньор...» «Можете называть меня мессир?» Вожников скромно опустил глаза. «Так вот, без имени». «Понимаю». «Думаю, вы хорошо понимаете и другое. Мы — последний ваш шанс, жар-птица. Поможете нам, и в случае смены власти вернетесь на свою прежнюю должность, даже еще выше. Да и сейчас не предадите, не выдадите. Скажите-ка сами, почему?» «Потому что я умею считать, мессир». — цинично ухмыльнулся стражник. «У славного Джалаладдина 10 туменов, у Саид Ахмета 5, у остальных по 2-3, а у Грандо Казана Джегоро в 10 раз больше. Да еще разбойники хлыновские. Тут не надо особо считать. Канас уже вышел в поход, месяц-другой эта власть падет, как продажная девка». «Слышали?» — Егор повернулся к своим спутникам. «Цинично, но правда». «Вот что, друг мой, Насрулло. Давайте-ка ведите нас сейчас к Маре. А по пути подумайте над моей просьбою. Нет, над приказом». «Слушаюсь и повинуюсь, мессир». На ночь князь с Анисимом вернулись на корабль. Азад же остался у своей юной супруги и сына, спрятанных тетушкой Рашидой у своей старой подруги, зеленщицы, что жила невдалеке от южных ворот сразу за белой мечетью. Все трое встретились, как и было уговорено, утром, на старом базаре, что раскинулся меж шумных кварталов жестянщиков и помпезными дворами ювелиров. Людей богатых, влиятельных, в большинстве своем русских. Тут же высилась и православная церковь, храм святого Георгия. «Ну и где этот кривой черт?» Потерев руки, огляделся по сторонам Анисим Бугай. «Азата я, государь, вижу, вон идет, довольный, аж светится. Дорвался-таки до молодой жены, понять можно. Вот только этот одноглазый мне что-то не нравится». «Да, он не подарок», — кивнув, согласился Егор. «Человек, несомненно, циничный и где-то даже подлый, но умный. А это для нас самое важное. К тому ж, ты же слышал вчерашний наш разговор?» «Слыхал, слыхал, государя. Я и сам не дурак, татарскую речь добре ведаю». Вожников рассмеялся. «Не ведал бы, так я б тебя сюда и не взял. Ладно, вон, глянь-ка лучше, кто это там на ишаке у корчмы? Не наш ли друг одноглазый?» «Он!» — неприязненно ухмыльнулся ватажник. «Похмеляется, небось, чертяка. О, едет к нам! Ишь ты, лыбится так как! Не хуже Азата!» «Да хранит вас Аллах, мессир!» Спешившись, вежливо поздоровался Насрулло. Стражник выглядел на удивление трезвым, только вот костюмчик не сменил, даже не подбрил щеки. Впрочем, мысли князя просек на раз. «Вот уже 7 лет, мессир, я выгляжу так, как вы видите. Другие тоже имеют глаза. И если вдруг вместо замызганного халата увидят добрый чекмень...» «Я знаю, что ты не дурак, Насрулло», — перейдя на «ты», как и положено при общении с низшими, нетерпеливо перебил Егор. «Ну, что скажешь?» «Только хорошее, мессир». Страж приосанился и гордо выпятил грудь. «В городе Ай-Ли-Ли знаменитая танцовщица и певица, ее все здесь знают и любят. И я с ней более чем знаком», — улыбнулся князь. «Ты полагаешь, ее пригласят во дворец?» Но Насрулло передернул плечами. «Обязательно пригласят, тут и думать нечего. Власть ханы захватили, свое получили. Теперь и развлечься можно. А какое ж веселье без Ай-Ли-Ли! Эх, помнишь, Азат, песенку? Белая, белая верблюдица!»